«Я полагаю, вы говорите о болях в шраме, которые Гарри испытывает в последнее время?» – холодно спросил Дамблдор. Кейтлин зло сверкнула глазами в сторону Гарри. «Значит, вы признаете, что у него бывают боли?» – быстро переспросил Фадж. «Головные боли, кошмары по ночам, возможно, даже галлюцинации?» «Послушайте, Корнелиус», – сказал Дамблдор, шагнув навстречу собеседнику. От директора снова исходило ощущение силы. «Гарри также здоров, как и мы с вами. Шрам не повредил его мозгам. Я считаю, что шрам болит, когда лорд Волан-де-Морт находится поблизости от Гарри, либо планирует совершить убийство». Фадж отступил на полшага от Дамблдора, но выглядел все таким же упрямым. «Простите, Дамблдор, но я и раньше слышал о том, что шрам от заклятия может действовать в качестве будильника. Послушайте, я сам видел, как Волан-де-Морт возродился», — крикнул Гарри. «Я видел пожирателей смерти. Я могу назвать их имена. Люциус Малфой». Снейп дернулся было, но когда Гарри перевел на него взгляд, Северус снова смотрел на Фаджа. «Малфой был оправдан», — негодующе воскликнул Фадж. «Старинный род, пожертвование на благородные цели, Макнир», — продолжил Гарри, — «тоже оправдан. Сейчас работает в министерстве. Эйвери, Нот, Крэп, Гойл. Ты просто повторяешь имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан 13 лет назад», — сердито заявил Фадж. «Ты мог прочесть их имена в старых судебных отчетах. Ради бога, Дамблдор, мальчишка рассказывал такую же безумную историю в конце прошлого года. Его истории становятся все длиннее и неправдоподобнее, а вы продолжаете глотать их. Мальчишка может разговаривать со змеями, Дамблдор, и вы все еще верите ему? Вы дурак», — гневно воскликнула профессор МакГонагалл. «Седрик Дигори, мистер Крауч, эти смерти — не дело рук какого-то безумца. Нет никаких свидетельств обратного», — также гневно крикнул Фадж. Лицо его побагровело. «Похоже, вы готовы сеять панику, которая разрушит все, что нам удалось наладить за последние 13 лет». Гарри не верил своим ушам. Он всегда считал Фаджа немного суетливым, слегка напыщенным, но в общем-то добродушным человеком. Сейчас перед ним стоял низенький сердитый волшебник, категорически отказывающийся даже думать о том, что могло бы разрушить весь его уютный, упорядоченный мирок, о том, что Волан-де-Морт возродился. «Волан-де-Морт вернулся», — повторил Дамблдор. «Если вы сейчас осознаете это, Фадж, и примите соответствующие меры, возможно, нам удастся спасти положение. Прежде всего необходимо удалить всех дементоров из Азкабана». «Абсурд!» — снова закричал Фадж. «Удалить дементоров? Да меня вышибут из кабинета, заикнись я об этом. Половина волшебников спит спокойно только потому, что знает, дементоры охраняют Азкабан. А вторая половина, Корнелиус, спит гораздо беспокойнее, зная, что самых опасных сторонников лорда Волан-де-Морта охраняют существа, которые по первой его просьбе станут на его сторону», — возразил Дамблдор. «Они не останутся верны вам, Фадж. Волан-де-Морт может предложить им гораздо больше, чем вы. Если к Волан-де-Морту вернутся его сторонники, и дементоры переметнутся к нему, вам будет очень трудно помешать ему снова добиться той власти, которая была у него 13 лет назад. Следующее, что необходимо сделать, а вы не могли бы решать все ваши дела где-нибудь в другом месте?» — резко влезла в разговор мадам Помфри. «Как Кейтлин и предполагала, медведьму проигнорировали. Если вы решительно намерены закрыть на все глаза, Фадж», — продолжал Дамблдор, — «то сейчас наши пути разойдутся. Действуйте так, как сочтете нужным. А я тоже буду действовать так, как сочту нужным». В голосе Дамблдора послышался намек на угрозу. Это было просто заявление, но Фадж ощетинился так, будто Дамблдор навел на него волшебную палочку. «А теперь послушайте, Дамблдор», — ткнул пальцем в его сторону Фадж, — «я всегда давал вам определенную свободу. Я очень вас уважал. Я мог не соглашаться с некоторыми вашими решениями, но я молчал. Немногие позволили бы вам взять на работу оборотня и Хагрида или без согласования с министерством решать, что и как преподавать ученикам. Но если вы собираетесь работать против меня...» — «Я собираюсь работать только против лорда Волан-де-Морта», — ответил Дамблдор. «И если вы тоже против него, значит, мы с вами сторонники, Корнелиус». Фадж, похоже, не нашелся, что ответить на это. Какое-то время он молча раскачивался с носков на пятки и вертел в руках свой котелок. Наконец он произнес почти жалобно: «Не мог он вернуться, Дамблдор, это же просто невозможно». Снейп решительно вышел вперед, закатал рукав мантии и ткнул руку прямо в нос Фаджу. Министр отшатнулся. «Вот, смотрите, черная метка, уже не такая четкая, как, скажем, часа полтора назад, но различить ее все же можно». Темный лорд впечатал свой знак в руку каждого пожирателя смерти. «Именно так мы узнавали друг друга. Так темный лорд призывал нас к себе. Когда он касался черной метки на руке пожирателя смерти, все остальные должны были немедленно трансгрессировать к нему. Целый год метка становилась все более четкой. У Каркарова тоже. Как вы думаете, почему Каркаров бежал сегодня? Мы оба чувствовали, как горит черная метка. Мы оба знали, что он вернулся. Каркаров боится мести темного лорда. Он предал слишком многих его верных сторонников, и хозяин вряд ли примет его с радостью». Фадж, покачивая головой, отступил от Снейпа еще на полшага. Похоже, он не слышал ни слова из сказанного Снейпом. Он уставился с отвращением на уродливую отметину на его руке, затем с усилием оторвал от нее взгляд, посмотрел на Дамблдора и прошептал: «Я не знаю, чего добиваетесь вы и ваши сотрудники, Дамблдор, но я услышал достаточно. Добавить мне нечего. Завтра я свяжусь с вами, Дамблдор, чтобы обсудить вопросы руководства школой. Я должен вернуться в министерство». Он замер на полпути к двери, резко развернулся и подошел к кровати Гарри. «Твой выигрыш», — сухо сказал он, вынимая из кармана внушительный мешочек с золотом и кладя его на тумбочку. «1000 галлеонов. Церемония должна была бы состояться завтра, но в сложившихся обстоятельствах». Он водрузил котелок на голову и решительным шагом вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Как только Фадж исчез, Дамблдор повернулся к группе, стоящей возле кровати Гарри. Дамблдор впервые полностью оглядел присутствующих. Встретившись взглядом с Джейсоном, он слегка отшатнулся. Гарри взглянул на отца Кейтлин и сам чуть не вскрикнул. Столь рассерженным он его еще ни разу не видел. Признаться честно, Гриффиндорец вообще не был уверен, что этого человека можно настолько сильно вывести из себя. «Надеюсь, вы понимаете, насколько сильно я зол и каких трудов мне стоит не проклясть вас чем-нибудь семейным», — сквозь зубы прошипел Джейсон. «Мистер Куин, не ожидал вас здесь увидеть», — начал было директор, но его перебили. «То есть вы считаете, что после того, как на мою дочь в очередной раз напали в стенах школы, я должен спокойно сидеть дома?» «Ну что вы», — Дамблдор постарался успокоить взбешенного родителя, «я лишь удивился, что вы оказались в школе в столь короткие сроки. Какого черта происходит в этой школе, директор? Почему на мою дочь в очередной раз совершил нападение преподавателей по совместительству пожиратель смерти? Давайте не забывать, что ваша дочь и сама, только попробуйте сказать, что она сама в этом виновата, и я клянусь, прокляну вас так, что никто в этом чертовом мире не сможет вам помочь». Джей ринулся в сторону директора, и Кейтлин не успела ухватить его за руку, чтобы остановить. «Я лишь хотел сказать, что у вашей дочери весьма сложный характер. Вы считаете, что это оправдывает то, что на нее несколько раз за этот год наслали пыточное проклятие, а потом и вовсе чуть не убили?» «Разумеется, нет. Я уверяю вас, что впредь такого не повторится. Виновник всего этого уже КХММ, наказан в полной мере», — хмурясь заверил директор. «И как же его наказали, а главное когда? Это в некотором роде моя вина», — подала голос МакГонагалл, и все взгляды устремились к ней. «Директор попросил меня присмотреть за Краучем, пока не прибудет министр, но он явился не один, а в сопровождении дементоров. К сожалению, я не смогла ему помешать. К Барти Краучу-младшему применили поцелуй дементора». «Что ж, ясно, Джейсон этой новости явно не обрадовался. Я бы, конечно, предпочел, чтобы его судили по всей строгости закона, но что сделано, то сделано. Надеюсь, что теперь инцидент исчерпан». Старик задумчиво потирал свою бороду. «Нет», — твердо произнес Джей, — «если вам в будущем взбредет в голову снова побеседовать с моей дочерью наедине, то советую вам воздержаться от этой идеи. Впредь подобные беседы будут проходить только в моем присутствии, и, не дай Мерлин, вы снова обвините ее хоть в чем-то». В кабинете присутствовал ее декан, профессор Снейп. «Попробуем по-другому. Сейчас эта школа считается весьма престижной, но всего пара моих слов в нужных кругах о том, что здесь произошло, и уже завтра Хогвартс потеряет этот статус». Директор вмиг принял серьезное выражение лица, позабыв обо всех своих масках. «Надеюсь, теперь мы с вами друг друга поняли». Безусловно, больше директору сказать было нечего. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. «Я должен спуститься», — наконец сказал он. Мне нужно поговорить с родителями Дитгари. Гарри, прими оставшееся зелье. Я еще увижусь со всеми вами позже. Дамблдор ушел. Нужно выпить оставшееся зелье, Гарри, заговорила мадам Помфри. Вам с Китлин нужно выспаться как следует. Попробуй подумать о чем-нибудь другом. Может, лучше мне забрать тебя домой, предложил Джейсон. Я буду в порядке, не переживай. Когда в прошлый раз сказала что-то подобное, ты провалялась в коме больше месяца. Некоторые из присутствующих ахнули. Я жива и даже в сознании. Небольшое, девушка замолкла, поймав взгляд отца. Ладно, довольно сильное магическое истощение. Но с этим прекрасно справится мадам Помфри и зелья профессора Снипа. А учебный год подходит к концу, и я уже совсем скоро вернусь домой. Снип уверенно подошел к Джейсону и произнес. Я проконтролирую, чтобы она приняла все зелья и лично прослежу за ее состоянием, заверил взволнованного родителя Зельевар. Джей на пару секунд задумался, оглядел присутствующих, бросил настороженный взгляд на дочь и только потом утвердительно кивнул Снипу. Ладно, в таком случае мне нужно поскорее добраться домой, а то Мэри с ума от волнения сойдет. Не проводите меня, профессор. Джей явно хотел перекинуться парой слов с Зельеваром. Разумеется, как только дверь за мужчинами закрылась, Гарри в голову тут же прилетела подушка. Он громко ойкнул и поймал свои очки, которые с него слетели. «Мисс Куин», тут же возмутилась МакГонагалл, «зачем ты кинула в меня подушку?» «Потому что ты идиот. Какого черта ты не сказал, что тебя снятся сны про Волан-де-Морта?» Все в помещении, кроме Гарри, вздрогнули. «Я не думал, что это важно. Не хотел тебя волновать. У тебя и без того была куча проблем». В парня тут же полетел флакон с зельем, который он без труда успел схватить, прежде чем тот ударил его. А Гермиона, которая сидела рядом с кроватью друга, резко пригнулась. «Ты издеваешься? Неважно. То, что он тебе снится, это ненормально». Очередной флакон врезался Гарри в плечо. «Прекратите сейчас же!» – закричала мадам Помфри. «То, что ты из-за этого теряешь сознание, это ненормально». Следующий флакон Гарри умудрился поймать в сантиметре от своего лица. «То, что у тебя из-за этого болит шрам, это тоже ненормально. Вне зависимости от того, насколько я была занята, ты должен был мне об этом рассказать». Девушка кричала так, что Гермионе пришлось прикрыть левое ухо, чтобы не оглохнуть. «Так же, как ты мне все рассказываешь о себе», не выдержав, тоже повысил голос Гарри. Девушка моментально замолчала и села в кровати. Гарри, поняв, что сказал лишнего, тоже успокоился. «Я не это имел в виду», начал Гарри, но замолчал, увидев, как змейка отрицательно качает головой. «Нет, ты прав. Тебе действительно не обязательно все мне рассказывать, ведь я действительно много от тебя скрываю. Но я делаю это не просто так. Мне как-то раз сказали, что тайны рождают проблемы». Китлин взглянула на Гриффиндорца усталым взглядом. «Ты не сможешь помочь мне разобраться с моими проблемами, но мы можем решить некоторые твои. Но если ты мне не доверяешь, я не стану настаивать. Если после всего того, что ты для меня сделала, я не буду доверять тебе, то я не представляю, кому в таком случае верить». «Спасибо, но ты все равно идиот», усмехнувшись, ответила змейка. «А теперь то, что не так, я думала, это очередные байки Скитер. Ты молчал об этом, и я подумала, что она снова понапридумывала весь этот бред. А еще ты кое о чем забыл». Китлин взглянула на парня и, усмехнувшись, сосредоточилась на артефакте. Буквально через секунду Гарри отдернул руку и тихо зашипел. «Ну и зачем нужно было это делать? А вот теперь сиди и думай». Гарри взглянул на то место, где должен быть браслет, и задумался. «Если он защищает от чужого вмешательства в мои мысли и воспоминания, то каким образом мне снятся сны с Волан-де-Мортом? Разве такое возможно?» «Ао!» – протянул он, осознав проблему. «Что происходит?» – не выдержала Гермиона. «Сейчас это не имеет значения», — отмахнулась от ее вопроса Слизеринка. «На данный момент, думаю, нам с Гарри действительно стоит выпить зелья и поспать». «О, то есть теперь вы намерены их пить, а не кидаться?» — зло поинтересовалась мадам Помфри. «Простите, я немного разозлилась», — виновато произнесла девушка. Лев и змейка выпили нужные для восстановления зелья. Через пару минут в больничное крыло вернулся с ней Пи, проведя пару диагностик, выдал Китлин еще пару флаконов. Они проспали до самого утра и перед завтраком вернулись в свои гостиные. Дамблдор обратился за завтраком к ученикам школы. Он просил всех оставить Гарри в покое, не задавать вопросов и не просить рассказать, Что же произошло в лабиринте? Гарри заметил, что многие обходят его стороной, а некоторые начинают шептаться друг с другом, когда он проходит мимо. Он понял, читали статью Риты Скитер о том, что он неуравновешенный может представлять опасность, может быть, даже строит свои собственные версии смерти Седрика. Гарри это не волновало, больше всего ему нравилось быть с Гермионой и болтать о чем-нибудь постороннем или просто молча сидеть рядом в библиотеке. Сам он даже не притрагивался к книгам, голова была забита совершенно другим. С Кейтлин они, как и прежде, встречались либо в заброшенном коридоре, либо в выручай комнате. Они не говорили много. Пару раз обсудили дуэль на кладбище и в школе, выискивая ошибки. Часто Лев и Змейка просто устраивали тренировки, чтобы выпустить пар. Атмосфера в школе и особенно на факультете Змеек была, мягко говоря, нагнетающая. От экзаменов Гарри был освобожден, что дало ему еще больше свободного времени. Гермиона и Кейтлин, как и предполагал парень, сдали все на превосходно. Прощальный пир в этом году отличался от всех предыдущих. Не было украшения и звонкого смеха. Все факультетские флаги сменили на траурные, чтобы отдать дань уважения Седрику. За столом преподавателей сидел настоящий грозный глаз Грюм. Деревянная нога и волшебный глаз вернулись к нему, но несмотря на это он был весь какой-то дерганый и вскакивал каждый раз, когда кто-то заговаривал с ним. Гарри не мог его винить в этом. Подозрительность Грюма должна была только усилиться после десятимесячного заключения в собственном сундуке. Стул профессора Каркарова был пуст, речь директора Гарри слушал вполуха. Он поднял кубок за Седрика, но это было единственным его действием в поддержку слов Дамблдора. Нет, конечно, директор правильно сделал, что рассказал студентам правду, но он больше не доверял старику, только не после турнира и того памятного разговора в его кабинете. Даже Гермиона, которая пыталась искать для старика оправдания, встала на сторону Гарри. Гарри и Гермиона, взяв свои сумки и оставив чемоданы для эльфов, шли к каретам, которые должны были отвезти их на станцию. Они ловили на себе множество заинтересованных, презрительных, а иногда безразличных взглядов. Гриффиндорцев это уже даже не трогало. Они к подобному отношению уже привыкли. «Аво», — протянул Гарри, резко остановившись перед каретой. «Что такое?» — встревожилась Гермиона. «Просто она опять оказалась права», — с грустной улыбкой сообщил он. «Кареты действительно не едут сами, их тянут крылатые черные лошади, больше похожие на скелет, обтянутые кожей». «Фестралы», — утвердительно кивнула девушка. «Я их не вижу, но ты теперь на это способен». «Мне жаль», — тихо закончила Гриффиндорка. Гарри лишь кивнул и залез в карету вслед за девушкой. До самой станции они ехали молча. В вагоне к ним никто не подсел. Рон пытался было зайти, но нерешительно взглянув на бывших друзей и поняв, что сейчас он там явно лишний, ушел в вагон к братьям и сестре. «Вот вы где, ну вы и забрались, еле отыскала вас», — услышали они знакомый мелодичный голос. «Кейтлин», — вмиг встревожился Гарри, — «что ты тут делаешь, тебя же увидит». Девушка лишь отмахнулась от него и, сделав несколько пассов палочкой, уселась напротив Гарри. «Не переживай, я наложила чары отвлечения внимания. Никто даже не посмотрит в нашу сторону. Нужно поговорить». Змейка вмиг сменила добрую и милую маску на серьезную и задумчивую. «О чем? Я не хочу, чтобы ты жил у родственников. Ни этим летом, ни когда-либо вообще». «Что? Как? Почему?» Гарри и сам не знал, что хотел спросить. Настолько его поразили слова Змейки. Но директор говорил, что на доме родственников Гарри мощная защита, возразила Гермиона. Кейтлин ее проигнорировала. «Они издеваются над тобой, не кормят, оскорбляют, запирают, это ненормально, меня это не устраивает». А по поводу защиты, девушка тяжело вздохнула. «Там самый обычный Фиделиус. К тому же, он не спасет, если Гарри решит прогуляться по окрестностям, а сидеть все лето на территории дома, он вряд ли будет, Фиделиус. Но как же защита, которую дала мне мама? Даже если она и дала тебе какую-то защиту, то как это относится к дому, в котором она не жила? Насколько я знаю, она в нем даже ни разу не была. Возможно, есть какая-то защита, но на самом тебе, а уж никак не на доме твоей тетки». «Черт», — не выдержала Гермиона, — «звучит логично, но как мне быть, куда пойти?» «Куин Мэннер подойдет», — усмехнулась Змейка. «Я и моя семья будем тебе рады, этим летом и в любое другое время. К тому же, там живет Сириус, это потрясающе». «Я согласен, спасибо». Гриффиндорец почувствовал необычайно огромный прилив счастья, чего не случалось долгое время. Перспектива уехать от родственников, заниматься артефакторикой и проводить все свободное время с Сириусом и Китлин, была невероятно притягательной. А как же надзор? Ты же несовершеннолетний. Тут я тоже все продумала. Коварная улыбка мелькнула на лице Слизеринки. Сили. Хлопок, и перед студентами сидит точная копия Гарри Поттера. Гриффиндорцы лишь удивленно хлопали глазами, не зная, что сказать. «Так, мне явно нужны объяснения, потому что я ничего не понимаю», — выдавил из себя Гарри. «В середине третьего курса ты дал мне немного своей крови. Так вот, она у меня осталась. Плюс я установила в тренировочном зале накопители, чтобы в них остался твой магический след. Все это я использовала, чтобы получить артефакт, способный поддерживать такой вид». Змейка махнула в сторону ненастоящего Поттера. «Мой эльф согласилась носить этот артефакт и изображать тебя столько, сколько потребуется. Ей это никак не навредит, но тебе нужно будет пригласить ее в дом, так как чары Фиделиуса без твоей помощи ей не обойти. Она понаблюдает за твоей жизнью у родственников неделю, а потом заменит тебя. Надзор контролирует только то, чтобы несовершеннолетние волшебники не использовали магию. Но если они не пользуются магией, то отследить их точное местоположение нереально. При условии, что нет крови или волос этих волшебников. Так что они не будут знать, где ты, а если кто-то подойдет к дому, то увидит тебя и почувствует твою магию благодаря артефакту, что надет на Силе. Мне нужно прожить с родственниками всего неделю, да, потом Силе перенесет тебя в Куин Мэннер, а сама вернется на Тисовую улицу. Я согласен, тут же ответил Гриффиндорец. Но у меня будет пара условий, змейка немного замялась. Иногда мне нужно будет покидать Мэннер, и я не могу сказать, зачем и куда я пойду. Ладно, это было не так страшно, Гарри привык, что змейка вечно куда-то пропадает. Это еще не все, у нас в Мэннере практически живет Снейп. Что? В голос вскрикнули гриффиндорцы. Он друг семьи и был нам очень полезен. Несколько раз буквально спас мне жизнь. Но, думаю, что в свете последних событий, теперь он будет появляться у нас намного реже. Однако, если он все же нас навестит, тебе нельзя будет покидать свою комнату. Я не хочу, чтобы вы с ним пересекались. Он не знает о нашей дружбе. Мне и самому не очень бы хотелось с ним столкнуться. Но ты уверена в нем? Я имею в виду, что сейчас, уверена, и это не обсуждается. Тут же перебила его девушка. Гарри на это тяжело вздохнул. Ладно, мне не очень нравится этот план, неуверенно влезла в разговор Гермиона. Я не оставлю Гарри без защиты, в доме, где над ним регулярно издеваются. Грингер вжалась в сиденье и притихла. Достойных аргументов против у нее не было. Не злись, она просто переживает. Мне пора, увидимся через неделю, и постарайся не вляпаться в неприятности. Китлин встала и, накинув на себя чары отвлечения внимания, вышла. Хлопок, эльф по имени Сили, тоже исчезла. Она обиделась? Неуверенно спросила Гермиона. Да кто ж ее знает? Гарри тяжело вздохнул. Дальше ехали молча. Мимо шныряли туда-сюда студенты. Несколько раз прошел Малфой со своей свитой, явно кого-то выискивая. Все рыжее семейство тоже периодически проходило, громко о чем-то споря. Все-таки она очень сильная волшебница, вздохнув, произнесла Гермиона. Она наложила эти чары так небрежно, будто просто мимо проходила, а они держатся уже не один час. Хотя подобное колдовство нуждается в периодическом обновлении. Тебя это пугает? Немного. Да, кивнула девушка. Ты так просто позволил ей все решить, так легко согласился провести лето у нее дома. Я уже жил у нее прошлым летом. Что? Почему ты не рассказывал? Возмутилась Гриффиндорка. Это была всего одна неделя. Да к тому же, это не так важно. У нее потрясающие родители, огромная библиотека. Мой крестный живет с ними уже почти 2 года. Он, кстати, взял на себя заботу о клювокрыле. Девушка нахмурилась. Ты рассказывал, что Сириус невиновен. Да и я не дура, поняла это еще тогда, в визжащей хижине. Но ты не упоминал, что он живет с семьей Китлин. Ему некуда было пойти, и она отвела его к себе домой. Они нашли общий язык, и родители Китлин предложили ему поселиться у них. Сириус был этому только рад. Он не ладил со своей семьей, а Блэк Хаус просто ненавидел. Это очень печально. Девушка тяжело вздохнула и уставилась в окно, где уже начинали мелькать знакомые дома. В Лондоне Гарри встретил, как всегда недовольный, дядя Вернон. Он небрежно закинул его чемодан в багажник и, проворчав что-то себе под нос, поехал в сторону Тисовой улицы. А Гарри не мог отделаться от мысли, что за ним кто-то следит, и он очень надеялся, что это всего лишь Сили, эльф семьи Куин. В доме его родственников ничего не изменилось. Те же люди, те же дома и ровные газоны. Отвратительно идеальная картинка. Тетя Петунья даже не стала отвлекаться от готовки, чтобы поприветствовать Гарри. А Дадли и вовсе не было дома. Все как всегда. Гарри затащил чемодан и клетку в свою маленькую комнатку и устало плюхнулся на кровать. Примечание к части. Как вам новая глава? Часть 3. Глава 52. Все началось в 1981. Примечание к части. С этого момента рекомендую обращать внимание на даты. Эта глава с большим временным скачком. Начало главы происходит в середине шестого курса, на рождественских каникулах. Постепенно будут раскрываться некоторые тайны, и надеюсь, вам понравится эта глава. 28 декабря 1996. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. В доме семьи Куин еще никогда не было так много гостей за раз. Обычно здесь можно было встретить Джейсона и Мэри, их сына, ползающего по пушистым красным коврам, и Сириуса, который с позволения хозяйки дома официально поселился в Куин Мэнор. Чуть реже можно было встретить саму хозяйку Мэнора. Кейтлин и Гарри бывали в этом доме не так часто, как хотелось бы. Последний в основном появлялся здесь во время каникул. Раз или два в месяц в гости наведывался Сивирус. Раньше он тоже практически жил в этом большом, но семейном и уютном доме, однако времена изменились. Кроме всех этих людей, Куин Мэнор был временным убежищем для мага, который пошел против семьи, сменив сторону. Решение далось ему крайне трудно, но он все же пошел на это. Парню совершенно не хотелось становиться рабом до конца своих дней. Тут он не готов был пойти по стопам отца, так что теперь он проживал в этом доме, скрываясь от внешнего мира, как когда-то это делал Сириус. На летних каникулах в Куин Мэнор наведывалась девушка с копной шоколадных волос. Гриффиндорка с позволения хозяйки дома беспрепятственно пользовалась разрешенной литературой из семейной библиотеки или наблюдала, как ее лучший друг и его крестный гоняются за золотым мячиком по огромной территории Мэнора. Несмотря на то, что людей, вхожих в дом, было, по мнению хозяйки, слишком много, ей все же удавалось организовать все так, чтобы большая часть гостей не пересекалась друг с другом. Джейсон только диву давался, как у нее это выходит. Гарри не пересекался со Снейпом. Зельевар не встречал Гарри, Гермиону и даже своего крестника. А в школе тот молчал о том, где проводит каникулы. Драко же не встречал в доме своего крестного и Гермиону, но прятать его от Гарри девушка не стала. К тому же, дать Малфою-младшему укрытие было их с Кейтлин совместным решением. Так они и жили на протяжении почти двух лет. До сегодняшнего дня Кейтлин и Гарри, как обычно, вернулись на каникулы в Куин Мэнор. Вместе с ними прибыл и Драко. Разумеется, директор пытался этому помешать. Старика убедили в том, что Гарри будет гостить у Сириуса все каникулы, чему тот был совершенно не рад. Особенно после того, как Блэка оправдали, что сильно ударило по репутации Дамблдора. Кейтлин, как всегда, была готова ко всевозможным сложностям. Поэтому им удалось улизнуть от членов Ордена Феникса. Они банально не сели в поезд. Уменьшив заклинанием свои чемоданы и положив их в карманы мантий, они спрятались в одном из переулков Хаксмида и с помощью портала перенеслись сразу в Куин Мэнор. Все шло как обычно, и ничто не предвещало беды. Гермиона должна была прибыть совсем скоро, чтобы пообщаться с друзьями и обменяться подарками. Драко уже сидел в своей комнате и не высовывался, чтобы не попасться на глаза Грейнджер. В глубине души он и сам был рад своему заточению. Вечно попадающие в передряги и до невозможного странные Кейтлин и Поттер ему уже порядком надоели. Семья Куин вместе с Гарри сидели за обеденным столом и обсуждали последний эксперимент Кейтлин. Она в очередной раз взорвала свою лабораторию и чуть не обвалила потолок. Собственно, поэтому Драко был так рад своему временному заточению. В момент взрыва он проходил мимо лаборатории, и его сильно приложило о стену. Но Джейсон и Гарри быстро все восстановили, а в Драко и Кейтлин влили несколько зелий. «Мне кажется, если взять за основу что-то более стойкое, то все получится», — предположил Джей. «Может, кость дракона подойдет. Она хорошо проводит магию и силу камней должна выдержать. Но какие в таком случае использовать руны, чтобы не получить? Какого черта?» Все присутствующие повернулись в сторону вошедшего. На пороге стоял пылающий от ярости Северус Снейп. Он переводил гневный взгляд от Гарри к Кейтлин и, кажется, пытался не кинуть в них какое-нибудь заклинание. «Упс», — только и смогла произнести Кейтлин. «Упс, и это все, что ты можешь мне сказать? Какого черта тут происходит? что этот несносный мальчишка здесь делает. Северус, прошу тебя, давай, ты успокоишься, и мы спокойно тебе все объясним». Джейсон встал со своего места и чуть приблизился к Зельевару. Тот, в свою очередь, тоже сделал к нему пару шагов, продолжая возмущаться. «Успокоюсь, мне казалось, мы все здесь заодно и доверяем друг другу. Сколько раз я вытаскивал твою дочь чуть ли не с того света, сколько терпел ее выходки и тайны, а ты не удосужился рассказать мне об этом». Он ткнул пальцем в сторону Поттера. «Всем привет, вы чего так кричите, вас из коридора слышно». Радостная улыбка Гермионы сошла на нет, как только она поняла, кто только что кричал. «Ой, еще одна Гриффиндорка», Снейп закатил глаза. «Серьезно, ты втянул в эту историю Грейнджер, а мне не удосужился сообщить?» Разъяренный профессор продолжал обращаться к Джею. «Послушай, у нас были причины держать все это в секрете. Давай присядем и все обсудим, профессор». Начало было Кейтлин, но ее весьма грубо прервали. «Тебе сейчас лучше сидеть и помалкивать. Я многое тебе позволял, а ты плела интриги за моей спиной. Ты с самого начала знала, почему я влез в эту чертову войну, и не удосужилась ничего мне рассказать. Кейтлин, там какая-то птица разбила окно в попытке доставить это письмо». В комнату вбежал перепуганный Малфой, держа в руках конверт с письмом. «Драко!» — удивленно взвизгнула Гермиона. «Крестный, как ты тут оказался?» «Я? Это что ты делаешь в окружении гриффиндорцев и семьи Куин?» Пока присутствующие продолжали орать и выяснять, как оказались в Куин Мэннер, Гарри чуть склонился в сторону Кейтлин. «Мы кого-то еще прячем?» — шепотом спросил Гарри у Кейтлин, судорожно вспоминая, может ли кто-то еще к ним заявиться. «Мои нервные клетки только что сбежали куда-то, предлагаю пойти их поискать», — так же тихо ответила Змейка. «Вы что, издеваетесь?» — проревел Зельевар. «Драко все это время скрывался у вас?» Снейп снова обратился к Джею. «Да, но позволь, я почти год пытался выяснить, куда он пропадает на каникулы. Тебе прекрасно было известно, как я переживаю за своего крестника, и ты ни слова мне не сказал. Да как я тебе после этого могу доверять, Северус? Меня достали ваши секреты, вы лжете как дышите. Снейп, прекрати». Блэк вскочил со своего места. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Да что ты, позволь мне хоть слово сказать», снова попытался встрять мистер Куин. «Зачем? Чтобы услышать очередную ложь? Нет. Хорошо, тогда объясни мне, почему о вас никто не знает? Почему даже самые древние и богатые семьи рассказывают о вас лишь сплетни? Почему вы появились в Британии именно сейчас и почему остались? У нас много врагов, многие из них в разы сильнее и опаснее сам знаешь кого. Допустим, но какого черта вытворяет твоя дочь? Почему в 11 лет она овладела леглименцией и оклюменцией, в то время как ты весьма посредственен в этом и носишь артефакт, защищающий сознание? Про Мэри я вообще молчу. На ее шее самый мощный артефакт для защиты. Как Кейтлин покидает школу так, что об этом не знает директор? На школе стоят оповещающие чары. Они сообщают о любом, кто заходит на территорию или покидает ее. Так почему Дамблдор не в курсе ее вылазок? Профессор Снейп, замолчи. Тебя я выслушаю в последнюю очередь. Ты врала мне с самого первого дня. Я еще не встречал столь неблагодарную личность. Не смейте так о ней говорить. Тут уж не выдержал Поттер. Заткнитесь, Поттер, и сядьте. Вас вообще здесь не должно быть. Эта девчонка врет всем и обо всем. Это я еще молчу о том, что вся эта семейка ведет себя до жути странно. Кейтлин скрыла от меня тот факт, что вы на ее стороне. Спрятала моего крестника, о чем также не удосужилась сообщить. После всего, что я сделал для ее семьи, это меньшее, что она могла бы сделать. Она считала, что так будет лучше. Вскрикнул Гарри. Северус, она, ты вечно ей потакаешь. Ты, черт возьми, глава семьи. Собственная дочь вертит тобой, как только может, а ты даже рта открыть не способен. Она маленький, неблагодарный манипулятор. Вот уж не думал, что перейдя на ее сторону, я променяю Дамблдора на кого-то более хитрого и расчетливого. Вся ваша семейка. Пламенную речь прервал странный звон. В следующую секунду свечи вспыхнули ярким пламенем, а по комнате прошлась мощная волна магии. Кейтлин вскочила со своего места, прожигая своим взглядом дыру в Зельеваре. Присутствующие резко стихли. «Не смейте так с ним разговаривать, если он не смог должным образом воспитать. Заткнитесь». Все окна и стеклянные поверхности разлетелись вдребезги. Гарри молниеносно выставил невербальный щит, прикрывая всех от осколков. «Какого черта?» — на грани слышимости выпалил Драко, попятившись от взорвавшихся окон. А Кейтлин даже не обратила внимания на то, что произошло вокруг. Она продолжала сверлить гневным взглядом Зельевара. «Джейсон и Мэри, прекрасные родители, все, что я держал от каждого из вас в тайне, было сделано с целью обезопасить вас. Даже если это и так, я не понимаю, какого дракла, подобные решения были приняты тобой, а не твоим отцом», — снова вскипел профессор. «Потому что он давно мертв». Джейсон с тревогой взглянул на дочь. Последний раз, когда она вспоминала свою прошлую жизнь, она разнесла больничное крыло. Повторения подобного он не хотел. Мэри прикрыла глаза, понимая, что Кейтлин только что раскрыла одну из главных их тайн. Она знала, что рано или поздно это произойдет, но хотела бы оттянуть этот момент. Женщина очень привязалась к девочке. Она действительно воспринимала ее как дочь, а теперь, похоже, придется отвыкать от этого. Снейп удивленно уставился на Кейтлин, не зная, что сказать. К подобному повороту он был не готов. Гермиона испуганно переглядывалась с Драко. Только Сириус и Гарри не особо удивились данному заявлению. Нет, им никто об этом ничего не рассказывал, но у каждого нашлись свои факты, чтобы прийти к подобному выводу. «Но как тогда? Я ничего не понимаю», задумавшись, бормотала Гермиона. «Грингер, прекрати мямлить», огрызнулся Малфой. Нервы начали сдавать не только у Снейпа и Кейтлин. «Кейтлин заставила меня и Гарри изучать окклюменцию, чтобы мы могли защитить наши мысли. Я очень много читал об этом и не только в школьной библиотеке». Кейтлин как-то обмолвилась, что владеет этой наукой чуть ли не с 11 лет, и мне стало интересно. Подобного можно добиться, только если это родовой дар, причем и со стороны отца, и со стороны матери. Однако миссис Куин не владеет ни окклюменцией, ни леглименцией. Вот я и подумала, что вы не ее родная мать. Плюс вы настолько разные, что удивительно, как вы вообще находите темы для общения. А еще Кейтлин больше похожа на мистера Куина, нежели на вас, вот я и решила. Но сейчас я совсем ничего не понимаю. Тебе нужно было поступать на Когтевран. Кейтлин устало прикрыла глаза. «Дорогая, могу я?» Змейке не нужны были слова. Она и так знала, что Джей хочет сделать. Девушка лишь кивнула и опустилась на стул. «Меня зовут Джейсон Киннит. Это моя жена Мэри Киннит. Кейтлин нам не дочь и даже не родственница. Мы познакомились 15 августа 1993 года, перед тем, как Кейтлин поступила в Хогвартс. До этого я был с ней знаком лишь по рассказам друга, как и она со мной. Мэри же вообще не знала о ее существовании. Кто же ты?» — прервал рассказ Снейп. «Я действительно Кейтлин Куин», — ответила Змейка. «Как так вышло, что вы стали изображать из себя семью?» Все замолчали. Джей не знал, что именно он может рассказать, а Кейтлин не была уверена, что сможет сдержать свою магию. «Давай ты. Боюсь, что я разнесу дом. Мои родители погибли, когда мне было 14. Начал рассказ Джей. «Спустя пару лет меня занесло в Японию. Не буду вдаваться в подробности, но спустя годы тренировок я стал первоклассным шпионом и работал на японское магическое сообщество. Во время одного из отпусков я познакомился с Мэри и влюбился. Было много сложностей, но мы приспособились и поженились. Тайна, конечно же. Ближе к 40 годам у меня появился друг, его звали Сэм. Мы частенько пересекались по долгу службы, обменивались опытом и просто общались. Как-то раз он рассказал мне о девчонке, что смогла его удивить. Для опытного шпиона это действительно показатель. Он не смог мне многого о ней рассказать, так как девочка была безумно скрытная и никому не доверяла, но он часто восхищался ее успехами. А еще спустя год или два, он попросил меня о срочной встрече. Я никогда не видел его таким хмурым и даже напуганным. Он лишь обмолвился, что они на грани того, чтобы проиграть войну. У него была всего одна просьба. Он хотел, чтобы я помог девочке выжить, выкарабкаться из той жизни, в которую ее втянули. «Ты согласился?» — спросил Сириус. «Я был ему должен. Ко всему прочему, мне было почти 40, я устал от шпионской деятельности, а мои травмы делали меня менее поворотливым и ловким. Он показал мне папку с подробным планом, что мне нужно будет делать, если все пойдет не так. Как вы понимаете, все полетело к чертям, и вот мы здесь». Снейп медленно сел на свободный стул. Гермиона и Драко последовали его примеру. Каждый думал о своем, стараясь уложить в голове полученную информацию. «Кто ты такая?» — повторил вопрос Снейп. «Я же уже сказала, ты не поняла. Мы знаем твое имя. Но, где доказательства, что ты и тут не соврала? Кто твои родители? Почему ты настолько сильна? Как ты обходишь защиту школы? Каким образом ввязалась в какую-то войну? Я не могу этого. Тогда как прикажешь тебе доверять? Все, что мы знали о тебе, оказалось ложью. Лучше ложь, чем правда. Она настолько ужасна, девушка кивнула. Позволь это решать нам. Нет, я не могу позволить тебе вертеть жизнями этих детей. Ты неизвестно кто, мы ничего о тебе не знаем, и какие у тебя мотивы нам тоже неизвестно. Я не уйду, тут же возразил Поттер. Я тоже, поддержал его Драко. Вас никто не спрашивает. А если не пойдете по своей воле, то я обо всем доложу Дамблдору. Снейп перешел на угрозы. Вы не посмеете, рассердился Гарри. Я не позволю вам и своему крестнику жить в доме человека, о котором мы ничего не знаем. Она сильная волшебница, способная одним ритуалом прикончить всех в доме. Мне не раз доводилось видеть последствия ее экспериментов, и это самое темное колдовство, какое я когда-либо видел. Я не стану так рисковать. Все, что я делала, было для того, чтобы вас всех защитить. Нервы у Китлин начали понемногу сдавать. Слышать недоверие от людей, которых считала близкими, было очень неприятно. И хоть Гарри и Драко выступали за то, чтобы остаться в Куин Мэннер, в их голосах она уловила сомнение. Сириус же поглядывал на девушку настороженно, но не произнес ни слова. «Я не могу», впервые за этот разговор голос девушки дрогнул. «Тогда мы уходим». «Китлин», начал было Гарри, повернувшись к девушке, но она его перебила. «Ты меня возненавидишь», в глазах Куин стояли слезы. Она резко опустила голову, чтобы он не заметил ее состояние. «Эй», Гарри аккуратно приподнял голову змейки и взглянул в глаза. «Я многое о тебе знаю, понимаю, почему ты делала все то, что связано с нами. Не думаю, что существует что-то, что заставит меня возненавидеть тебя. Я обещаю, не смей», вскрикнула Китлин. «Даже не думай обещать мне это, ты не понимаешь. Я совершала ужасные вещи», девушка всхлипнула. «Этим нельзя гордиться, а мои настоящие родственники, они, я их ненавижу. Расскажи нам, здесь каждый дал тебе клятву, даже, если мы не сможем этого принять. Если кто-то решит, что это все через чур и уйдет, никто никому не сможет рассказать то, что услышит сейчас. Я это переживу», Китлин усмехнулась. «Если они уйдут, я справлюсь. Бывало и хуже, но если я врала тебе, манипулировала, не договаривала, действовала за твоей спиной, знаю», тут же кивнул Гарри. «Мы об этом говорили и не раз. Все твои действия в итоге пошли на пользу и мне, и тебе. И ты единственный, кто так это воспринял, единственный, кто понял. Другие же пытались меня убить. Я не хочу, чтобы ты. Я не уйду. Ты не можешь быть в этом уверен. Ты всегда говорила, что все объяснишь, когда придет время. Думаю, оно настало. Что бы ни случилось в твоем прошлом, оно уже позади. Оно не изменит моего отношения к тебе». Девушка продолжала тихонечко всхлипывать, а Гарри крепко сжал руку змейки, переплетая их пальцы. Он сосредоточился на артефакте. «Мы справимся с этим, обещаю, Несс», тихо произнесла хозяйка дома, вытирая свободной рукой слезы. «Чем я могу вам помочь, хозяйка?» Эльф возник так тихо, что некоторые вздрогнули. «Принеси из моей лаборатории шкатулку. Она на общей полке под номером 1. А минут через 5 принеси омут памяти под номером 5. «Да, хозяйка». Эльф исчез и через минуту вернулся с красивой черной шкатулкой, исписанной рунами. Он поставил ее на стол перед Китлин и настороженно взглянул на девушку, которая, кажется, ничего вокруг не замечала, а затем исчез. «Китлин». Девушка подняла взгляд и неуверенно взглянула на присутствующих. Все сидели за столом и ждали ее следующих действий. Многие выглядели потрясенными. Похоже, их маленькая весьма личная беседа с Гарри повергла некоторых в шок. Там, где я оказалась незадолго до поступления в Хогвартс, очень щепетильно относились к воспоминаниям, начала свой рассказ Китлин. Их собирали для того, чтобы была возможность просмотреть ситуацию с разных сторон. Я тоже взяла это за привычку. Как только я оказалась в Британии, первое, что сделала, разложила все воспоминания в хронологическом порядке. Не только мои, но и те, что передали мне другие люди. Девушка открыла шкатулку. Там лежали 5 небольших флаконов с запечатанными в них воспоминаниями. Там не только то, что видела я, но и некоторые воспоминания людей, что были в то время рядом со мной. Но все там напрямую касаются меня. Что-то я подкорректировала, но только для того, чтобы защитить свой главный секрет. На общую суть истории это не так сильно повлияет. Полностью я их не просматривала, не смогла. Змейка взмахнула палочкой, и прямоугольный стол уменьшился в размерах и принял круглую форму. На нем тут же появился огромный омут памяти, такой, что все присутствующие смогли бы воспользоваться им одновременно. «Ты хочешь показать нам свои воспоминания?» — понимающе кивнул Джей. «Рассказать я все это не смогу, но и с вами я туда не пойду, не хочу снова там оказаться. Тебе, Мэри, я тоже не советую все это смотреть». Девушка повернулась к матери. «Почему?» — удивилась женщина. «Мэттью и я очень дороги тебе. Ты считаешь меня своим ребенком. В моих воспоминаниях слишком много насилия, тебе не стоит смотреть на это. Джей расскажет тебе все то, что посчитает нужным. Поверь мне, так будет лучше». Женщина кивнула. «Иди к сыну, все будет хорошо». Гарри постарался приободрить змейку. «Очень в этом сомневаюсь». Девушка достала первый флакон и протянула Джею. «Когда посмотрите их все, не спешите искать меня. Переварите это, обсудите». «Ты уйдешь?» Мужчина тут же нахмурился. «Да, не хочу быть тут, когда вы это посмотрите. Ты поймешь, где меня найти. Все здесь». Змейка указала на флаконы с воспоминаниями. «Хорошо». Кейтлин взглянула на Гарри, в последний раз сжала его руку, а затем, отпустив ее, трансгрессировала в неизвестном направлении. «Ты уверен, что нам стоит в это лезть?» Она, кажется, Сириус не знал, как лучше закончить свою мысль. В панике помог ему Джей. «Нам надо это сделать», — настаивал Снейп. «Вы вынудили ее дать нам эти воспоминания. Она должна была сама решиться на это, а не через угрозы». Гарри зло сверлил профессор взглядом. «Вы идиот, Поттер. Как вы только додумались довериться совершенно незнакомому вам человеку. А вы, Гарри, она бы никогда не решилась показать нам это», — прервал их ссору Джей. «Мне все равно, что мы там увидим. Я не брошу ее», — твердо заявил Поттер. «Вы несносный, глупый. Она мне жизнь спасла и не один раз. Рисковала своей жизнью ради меня. И меня», — поддержал его Сириус. «Кейтлин чуть не умерла, спасая моего сына и жену», — кивнул Джей. «Ну, значит, что бы мы там ни нашли, это не отвернет нас от нее. Ведь так?» — неуверенно спросила Гермиона. Джей снова кивнул. Молча открыл первый флакон и вылил его содержимое в омут памяти. «Что бы вы там ни увидели, помните, она справилась. Это всего лишь воспоминания и время было другое, да и место». Все присутствующие придвинули стулья ближе к омуту и погрузились в воспоминания Кейтлин Куин. «Это кладбище?» — спросил Сириус, оглядываясь по сторонам. «Оптимистичное начало», — хмыкнул Драко. «Это бруклинское кладбище, Гринвуд. Я бывал здесь несколько раз, но это, похоже, какая-то дальняя его часть», — объяснил Джей. Маги стояли посреди выцветшей поляны, окруженные пожелтевшими и почти опавшими деревьями. Чуть вдалеке виднелись могилы. Рельеф был весьма неоднородным, из-за чего многие склепы находились прямо в склоне горы. Но только там, где сейчас стояла группа волшебников, была ровная, совершенно пустая поляна. «Почему именно здесь?» — спросил Сириус. «Тут же пусто. Нам туда», — Гарри поднял указательный палец в сторону деревьев. «Что? Почему ты так решил?» Парень не обратил внимания на его вопрос. В этот момент на поляну трансгрессировал неизвестный волшебник. У него были короткие черные волосы и такие же темные глаза. На нем была надета траурная мантия. Мужчина прошел мимо них в том направлении, куда указал Гарри, и исчез за каким-то барьером. «Ясно. Там начинается та часть, где хоронят волшебников, она защищена от маглов», — пояснил Снейп. «Как только они преодолели защитный купол, перед магами предстала новая часть кладбища. Здесь не было холмов, лишь поле, усыпанное небольшими надгробиями и самыми разными надгробными плитами. Чуть левее мелькнул тот самый неизвестный волшебник, и маги двинулись за ним. Мужчина подошел к женщине в черном платье в пол. У нее были темные волосы, но светлее, чем у мужчины. Грубые черты лица, которые не делали волшебницу непривлекательной, лишь придавали строгости и статности. Она стояла перед небольшой черной могилой. Волшебница не плакала, но Гарри понял, что она просто уже не может этого делать. Женщина как будто была неживой, бледная, с отстраненным взглядом, совершенно безжизненным. Волшебница выглядела так, словно потеряла смысл жизни. Мужчина встал рядом с ней и опустил цветы на могилу. «Как ты?» Ответа не последовало. Женщина даже не шелохнулась. «Я понимаю, что тебе сейчас невероятно больно, но ты должна справиться ради дочери». Женщина лишь грустно усмехнулась, и Гарри это совершенно не понравилось. Тут откуда-то выбежала маленькая девочка. Она неловко переставляла ножки и совершенно беззаботно перебегала от одной могилы к другой. «Это Китлин?» – спросила Гермиона. «Не похоже. Волосы темнее и глаза какие-то другие», – нахмурился Джей. «Воспоминание изменено. Китлин наложила изменения на внешность этой девочки», – произнес Зельевар. «Но это дочка этой женщины», – не успокаивалась Гермиона. «Они разные. Единственное, что схоже, это их губы». Китлин как-то обмолвилась, что она точная копия отца, вспомнил Джей. «Анриетта, дорогая, иди сюда», — позвал черноволосый мужчина маленькую девочку. Девочка, заметив новое лицо, сначала насторожилась. Потом, будто узнав его, радостно вскрикнула и понеслась к мужчине. «Анриетта, значит, это все же не Китлин», — заключил Драко. «Это Китлин. Ее полное имя Анриетта Китлин Куин. Но, насколько я знаю, она не любит первую часть своего имени». Путаясь в длинном черном платье и сжимая в руке какую-то веревку, девочка кинулась на руки к мужчине. «Милая, что у тебя в руке? Красиво!» — воскликнула девочка и протянула веревку волшебнику. «Мерлин всемогущий!» — неожиданно громко воскликнул мужчина, и девочка тут же насторожилась. Ее мать даже не шелохнулась. «Анриетта, где ты ее взяла?» Маленькую ручку девочки обвивала красивая оранжевая змея. Она тихо шипела, но не проявляла признаков агрессии. «Она всегда тащит в дом какую-то живность», — наконец вмешалась женщина. «Маисовый полос, они не ядовитые, так что хватит орать». «Но это же чертова змея, холодно», — воскликнула девочка. «Тебе холодно?» Мужчина оглядел ребенка и заметил, что на ней лишь легкое черное платье и туфельки. «Я понимаю, что для начала ноября на улице не слишком холодно, но тебе стоило надеть на нее хотя бы прогулочную мантию», — обратился мужчина к матери девочки. «Змее холодно, а не ей», — женщина закатила глаза. «Это не важно, забери ее». «Что?» — опешил мужчина. «Я сказала, забери ее себе», — повторила женщина. «Она твоя дочь. У меня больше никого нет, я всех потеряла. У тебя есть ребенок, его дочь, ты не можешь ее бросить. Он был для меня всем», — женщина стерла слезу, — «а она его чертова копия. Забери ее, она мне не нужна. Я лучше сдохну в одиночестве, чем каждый день буду вспоминать о том, что я потеряла. Я не могу. Она совсем маленькая, ей даже двух нет. Ты ее крестный. Моя жизнь не подразумевает наличие детей. Ты это прекрасно знаешь. Плевать, забери ее. Хиллари, прекрати. Он бы не простил тебе этого. Он любил тебя и Анриетту. Дементий хотел бы, чтобы ты о ней позаботилась». Женщина не проронила больше ни слова, лишь нехотя взяла на руки ребенка и, сорвав с ее маленькой ручки змею, трансгрессировала с кладбища. «Ноябрь, если Китлин еще нет двух, то это 1981 год», — задумчиво произнес Северус. «Хотите сказать, что это произошло через пару дней после того, как Волан-де-Морт убил моих родителей, а я развоплотил его?» — недоумевал Гарри. «Очень похоже, что да. Я понимаю, к чему ты клонишь, Северус, но сам знаешь, кто никогда не был связан с Америкой. Нет сведений, что он тут бывал. Он же всегда делал акцент на Англию. Вот только темный лорд на долгое время пропадал, прежде чем вернуться и попытаться захватить магическую Британию. Хочешь сказать, что за время его странствий он обзавелся женой и дочерью? Ну или сыном и невесткой? Хотя нет, женщине на вид лет 40, может больше. Не может этого быть. Китлин всегда тепло отзывалась об отце, и она встречалась с сам знаешь кем и отреагировала негативно. Когда мы только прибыли в Англию, она даже не знала, кто этот человек. Возможно, они и не связаны, но ты не станешь отрицать, что это чертовски большое совпадение. Да, пожалуй, это так. Прости, Дем, я бы забрал ее, но ты знаешь, как я живу, детям там не место. Они сильные, я верю, что они справятся. Прощай. Мужчина трансгрессировал, и воспоминание оборвалось. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась моя задумка. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подпискам. Глава 53. Лучшие каникулы. Примечание к части. Надеюсь, вы всерьез не думали, что я пропущу целый год. Ловите новую главу и не забывайте обращать внимание на год. Это лето перед пятым курсом. Июль 1995. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Гарри действительно остался у своих родственников всего на неделю. По истечению этого времени, Силли перенесла в Куин Мэнор сначала чемодан с вещами и клетку с совой, а потом и самого Гарри. Правда, для этого им пришлось отойти подальше от дома, чтобы магию эльфа не засекли. И только очутившись в доме своей подруги и увидев ее и крестного, парень смог расслабиться и спокойно выдохнуть. После слов о том, что дом его тетки не защищен ничем, кроме Фиделиуса, гриффиндорец был, как на иголках. Здесь же он был под надежной защитой. «Хей, ты как?» – спросил Сириус, заметив странное поведение крестника. «Я в порядке. Просто это была сложная неделя. Привет!» Китлин налетела на парня, обнимая за шею. «Твоя комната уже готова, и вещи уже там. Хедвиг в совятне, осваивается. Ты голодный?» Парень только кивнул. «Тогда пошли на кухню. Мы уже успели пообедать, но эльфы всегда рады нас лишний раз покормить». Девушка схватила оторопевшего от такого эмоционального приветствия гриффиндорца и потащила в неизвестном направлении. В прошлый свой визит он ни разу не бывал на кухне Мэнора. «Трепи, нужно накормить Гарри!» С порога кухни крикнула Китлин. «Да, хозяйка, будет сделано!» «Трепи так рад, что сэр Гарри Поттер вернулся в Куин Мэнор!» «Хватит болтать, наш гость голоден!» С доброй улыбкой поторопила эльфа девушка. «У тебя сегодня прекрасное настроение!» Заметил Гарри. «Да, возможно!» Уклончиво ответила змейка. «Что-то случилось?» «Пока что нет, но к этому все идет!» «Расскажу, когда это случится!» «Ладно, а вот ты...» «Похоже, не в духе», — змейка хмуро сдвинула брови. «Что-то не так? Ты не рад, что приехал?» «Нет, что ты? Это лучшее, что случилось со мной за это лето. Но, мне снится то кладбище, то, что там произошло, то, как Седрик». Гарри не смог договорить. «Это не твоя вина, ты ничего не мог сделать в той ситуации. Я видела твои воспоминания и знаю, о чем говорю. Я понимаю, но от этого не легче», — парень тяжело вздохнул. Перед ним появилась еда и большая кружка с чаем. Однако гриффиндорец не спешил к ней притрагиваться. «Все это время я места себе не находил. После того, как ты сказала, что на доме моих родственников только Фиделиус, у меня не получалось спать спокойно. И эти чертовы сны, в которых каждый раз умирал Седрик, ни черта не помогали. Гарри, чары Фиделиуса весьма надежны. Да, однако мои родители мертвы, а их дом, как ты помнишь, прятали именно с помощью этого заклинания», — возразил Гарри. «Верно, прости, но рядом с тобой всегда была Сили, если бы что-то пошло не так, она бы сразу перенесла тебя в Куин Мэнор». «Знаю», — Гарри кивнул и принялся уплетать мясо с овощами. «Давай ты поешь, а потом мы прогуляемся по саду, навестим Клювика. Как тебе идея?» «Да, отлично». Сад семьи Куин был огромен. В свой первый визит Гарри так и не смог осмотреть его полностью. Неудивительно, что Клювику было здесь очень комфортно. Они гуляли между оранжереями, посидели на скамейке у небольшого прудика, покормили Клювика. По большей части они молчали, но иногда обсуждали необычные растения, что посадила мать Китлин, или магических существ, что обитали на территории сада. В дом они вернулись лишь к ужину. Прогулка явно пошла Гарри на пользу. Он повеселел и, кажется, окончательно осознал, что теперь находится в полной безопасности. За ужином собралась вся семья. В честь приезда долгожданного гостя, домовики наготовили множество самых необычных и вкусных блюд. «Ты явно нравишься нашим домовикам», — заметил Джей. «Ну конечно, он же не ломает мебель», — влез Сириус, накалывая на вилку кусок курицы. «О чем ты?» — не понял Гарри. «Просто Сириус бывает слегка вспыльчив», — пояснила Мэри, «из-за чего возникает много шума, а когда Китлин работает, то ей нужна тишина. Вот и получается, что иногда они кричат так, что окна дрожат, а иногда швыряют друг в друга мебель», добавил Джей. «Или вазы», добавила Мэри. «Да брось, сколько можно вспоминать об этом? Я же извинился», страдальчески произнес Сириус. «Это была ваза эпохи династии Сун», возмутилась волшебница. «Мам, давай посмотрим правде в глаза, она была ужасна», влезла в разговор Кэтлин. «Прости, дорогая, но это так», Джей рассмеялся, наблюдая за этой картиной. «Ничего вы не понимаете», продолжала настаивать Мэри, но, кажется, в глубине души она была согласна с общим мнением. Рядом с Мэри раздался тихий хлопок, и в комнате появился Несс, главный эльф Куин Мэнора. «Хозяйка, юный хозяин проснулся», радостно сообщал эльф. «Ох, прекрасно. Простите, но мне придется вас оставить на какое-то время». Мэри, не дожидаясь ответа, быстро встала и покинула комнату. А Гарри все никак не мог понять, кто этот молодой хозяин. На помощь пришла, как всегда, Китлин. «Мой брат, Мэттью, родился раньше срока, поэтому мама так с ним возится». «Ой», — протянул Гарри, не понимая, Как смог забыть о столь важном событии? Ведь он знал, что у змейки должен скоро родиться брат. Не переживай, это нормально, что ты забыл. У тебя была куча иных проблем и забот, усмехнувшись, успокоил парня Джей. Поздравляю с рождением сына. Спасибо, Гарри. Думаю, завтра ты сможешь с ним познакомиться. Было бы здорово. Гарри, как насчет сыграть в квиддич? Радостно предложил Сириус, чуть ли не снося с петель дверь лаборатории Кейтлин. Сильная волна магии откинула Гарри и Кейтлин к стене, а Сириус вылетел из помещения, роняя метлы, что принес с собой. Мужчина не спеша сел, пытаясь понять, что сейчас произошло. Из лаборатории слышался чей-то кашель, ко всему прочему оттуда валил густой белый дым. Где-то вдалеке послышались быстрые шаги. «Сириус!» — крик Кейтлин, кажется, был слышен во всем доме. «Что у вас тут произошло?» Встревоженный Джейсон показался из-за поворота. «Я хотел предложить Гарри полетать, а потом что-то». Сириус не успел договорить, потому что ему пришлось уклониться от летящего в него проклятия. «Ты идиот!» В дверном проеме показалась разъяренная Кейтлин с палочкой в руке. «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты не врывался так в мою лабораторию?» В мужчину вновь полетел голубой луч, и он присел, одновременно с этим вынимая свою палочку. «Ну я же не знал, что у вас там что-то может взорваться», возмутился мужчина, отбивая очередную атаку. «А то, что я всегда работаю со взрывоопасными материалами, тебя не натолкнуло на определенные мысли». Змейка все еще сильно злилась. «Ну так повесь на дверь табличку. Не входить, убьет. Или убью, что, собственно, не будет сильно отличаться». Сириус попятился к лестнице, уворачиваясь от града заклятий. «А зачем, если ты все равно снесешь эту чертову дверь?» Из лаборатории вышел ошарашенный Гарри, встав рядом с Джейм, удивленно смотря на происходящее. «Гриффиндор, это точно диагноз. Сначала делайте, потом думайте. Лучше так, чем быть на факультете слизней». Мужчина с девушкой продолжали кидаться заклинаниями и уже преодолели лестницу. «Может, стоит их остановить?» – изумленно спросил Гарри Джея. «Они же разнесут дом или поранятся». «Нет», – мистер Куин лишь покачал головой. «Для этих двоих это норма. Твой крестный очень импульсивный, активный и взбалмошный. Ему сложно сидеть в Мэннере, особенно после того, что случилось в конце этого учебного года. Кейтлин же, хоть и любит тишину и уединение, но все же прекрасный боевой маг». «Да, в этом я смог убедиться. Не думаю», — наверху раздался очередной взрыв и звон стекла. «Что вы имеете в виду? Как думаешь, почему она не уложила Крауча? Почти не применяла боевых заклинаний, а лишь защищалась и уклонялась?» Гарри задумался. «Если бы она использовала заклятие из своего обычного арсенала, директор бы точно не оставил это без разбирательства. Они темные», — догадался Гарри. «Да, Дамблдор и так устроил ей допрос. А что было бы, если бы она использовала заклятие сильнее бомбарда или ступифая?» «Я понял. Поэтому они с Сириусом периодически выплескивают свою энергию с помощью дуэли. Лучше я куплю новую мебель, нежели буду ловить этих двоих по всему миру». Джей усмехнулся и заглянул в лабораторию. Оттуда все еще валил густой дым. «Что она пыталась сделать?»